Сага Одина. Глава первая. Девочка и хозяин озера. Мы сидим рядом, я и божественный Один. Мы сидим, обнявшись, соединившись душами. И хоть у него сейчас нет материального тела, а у меня есть, это совсем не мешает нашему общению. Много легенд связано с именем этого божественного учителя, на протяжении веков опекавшего своей заботой скандинавские земли. Многие поколения людей почитали его мудрость и сил. И вот Один и я рядом. Я слушаю его слова, отвечаю ему, задаю вопросы и слушаю его ответы и объяснения. Его божественное тело, тело Духа, состоит из света. Он может уплотнять этот свет, делая облик проявленным более четко, так что можно видеть пряди волос, ресницы, сияющий взгляд его глаз, излучающий любовь и покой, созерцать нежную и мягкую его улыбку, сильные его руки. Он может вдруг помолодеть или показывать свой облик, исполненным великой божественной мощи, с белоснежными волосами, которые струятся локонами немного ниже плеч, и со столь же белой, красивой бородой. Его великая сила соединена с океаном силы единого изначального сознания всей Вселенной. Его подвижное тело из света намного превышает размерами обычное материальное тело человека. Оно то становится огромнейшим на километры, то растворяется в прозрачности покоя единого океана, то воссоздается в любом месте планеты и даже во многих местах одновременно. Один показывает в нежном, подобном золотому тумане свете, живые картины тех историй, которые он хочет поведать с моей помощью для вас, наши читатели. Понимаю, что сегодня Один заглянул ко мне не на минутку. Значит, пришло время для того, чтобы он рассказал те свои истории, которые уже давно собирался начать рассказывать. Передо мной раскрываются объемные картины красоты северной природы, гранитные скалы и камни, поросшие лишайниками, чистые озера среди густых лесов, поля, небольшой хутор у озера. Люди в старинных финских одеждах. Изображение словно приближается, и начинают звучать слова Одина. У берега маленького лесного озера был расположен небольшой финский хутор. Там жили муж, жена и их маленькая дочка. А над озером и под озером, и далеко вокруг, там жил божественный хозяин озера. Он был огромным, как гора, состоял из света любви и заботы и любви и нежности. Этот свет легко пронизывал и землю, и воздух. И он был таким тонким, что его не все видели. Божественный хозяин озера был хозяином не только для этого маленького озерца и леса вокруг, но, как и положено всем божественным душам, он был хозяином везде на земле и мог в любом месте появиться или исчезнуть своим телом из света. Но были и те любимые им места, где хозяин пребывал всегда. У этого небольшого озера он так жил вместе с людьми, деревьями, травами, рыбками, птичками, зверюшками лесными и домашними, наполняя все пространство светом своей любви. Взрослые те совсем не замечали хозяина озера, а девочка, пока была совсем маленькой и не умела еще говорить, видела его. Некоторые маленькие дети ведь часто видят то, что существует на нематериальном плане. Они еще совсем недавно сами жили в тех мирах, как эти души, у которых сейчас нет материальных тел. Но потом дети подрастают и забывают о своих способностях видеть душой. Они утрачивают такие свойства, так как перестают ими пользоваться. Ведь обычно никто из взрослых не объясняет детям, что это возможно. Напротив, родители учат детей жить среди именно материальных предметов. И если дети рассказывают им что-то необычное, то взрослые говорят, что это все фантазии. Конечно, это очень важно, научить маленького человека пользоваться в мире материи своим телом, ходить, говорить, видеть с помощью телесных глаз и многое другое. Утрачивать же способность видеть душой является благом, если та душа слаба. Ее лишь напугают нематериальные миры. Или такое видение не станет благоприятным для душ, пришедших в воплощение с уже сформировавшимися грубыми свойствами. Ведь они смогут воспринимать лишь адских существ, что им на пользу явно не пойдет. Но утонченной и сильной душе способность к видению может помочь учиться более успешно. Взрослые же об этом не знают, потому что сами давно забыли о такой своей возможности. Но, может быть, не все взрослые, но почти все разучились пользоваться восприятием душой окружающего мира без помощи телесных органов. И наша Айну, так звали девочку, тоже подрастая, стала утрачивать свою способность видеть в мире божественного света. Ведь ей никто не мог объяснить, что это тоже реальность. Она постепенно забывала, что есть глаза у души, которые умеют видеть намного больше, чем глаза тела. Она не успела понять, что правильно развивающаяся душа может также слышать и говорить, не произнося слова вслух, на языке духовного сердца. Родители Айну совсем не рассказывали ей о таких возможностях, потому что сами не умели видеть и слышать так. Но способность ощущать духовным сердцем все вокруг и все любить Айну не потеряла. И поэтому она всегда ощущала радость и нежность, когда приходила к озеру, хоть и не догадываясь, что это хозяин озера очень хотел, чтобы ей было хорошо. Он очень любил маленькую Айну. Девочка часто играла на песчаном берегу озера. Там ей всегда приходили в голову волшебные сказки и удивительные истории. Айна не знала, что их хозяин озера рассказывал ей на языке общения душ. Когда она пересказывала эти сказочки родителям, они называли ее фантазеркой и выдумщицей. А однажды хозяин озера даже спас девочку, научив ее плавать. Дело было вот так. Она пошла за водой. Ведро было большое, и Айну могла поднять и донести его только наполовину наполненным. Она наклонилась с мостков, чтобы зачерпнуть, но случайно набрала намного больше воды, чем могла поднять. Тяжелое ведро перевесило и потянуло ее за собой. Айна упала в воду. Она очень испугалась. Взрослые ведь всегда говорили ей, чтобы, купаясь, она не заходила на глубину, чтобы не утонуть. А в том месте около мостков было довольно глубоко для ее роста. Айна в страхе начала тонуть, хотя до берега было совсем недалеко. И вот тут хозяин озера сумел ее успокоить. Близко-близко проплыла уточка с маленькими утятками. Девочка, увидев таких симпатичных малышей, забыла про страх. Утка решила отплыть в сторонку, и утята так быстро заработали лапками, что почти побежали по воде. Айна увидела, как малыши быстро-быстро перебирают лапками, и потому не тонут. И она тоже заработала руками и ногами. И почти сразу оказалась на мелком месте, где уже могла стоять ногами на песчаном дне. Однажды Айна заснула на берегу и увидела хозяина озера во сне. Ей показалось, что она даже узнала его. Ведь он укачивал ее, когда она была совсем маленькой, и ей всегда было хорошо в его состоящих из света руках. И так случилось, что, проснувшись, она не перестала его видеть. Открылись глаза души. Ей показалось это невозможным, но хозяин озера ласково с ней заговорил. «Здравствуй, Айну! Не бойся меня. Я божественный хозяин этого озера. Я тебя знаю очень давно и очень люблю. Помнишь сказки, которые приходили тебе в голову, когда ты играла на берегу? Это я тогда играл с тобой. А потом, когда ты чуть не утонула, я научил тебя плавать». С той поры Айну могла видеть хозяина озера и разговаривать с ним. Она задавала ему вопросы, а он всегда с готовностью отвечал. А еще он учил Айну жить в счастливом золотисто-солнечном мире, где все вокруг отвечает любовью на любовь. Она вставала утром и радостно приветствовала все и всех. Затем она шла по тропинке к озеру и говорила: «Здравствуй, лес! Доброго вам утра, сосны-великаны! Благодарю вас за песни, милые птички! Как вы прекрасны, цветы и травинки в росинках! Здравствуй, мой друг, хозяин озера!» И весь мир вокруг отвечал ей радостью и любовью. И хозяин озера обнимал ее нежными прозрачными руками и улыбался солнечной улыбкой. Шло время. Айну подросла и стала на диво красивой девушкой. Однажды родители Айну собрались, как обычно, раз в месяц поехать в город, продать молоко, сыр, масло и купить кое-что необходимое в хозяйстве, что они не делали сами. Хозяин озера сказал ей: «Попробуй уговорить их не ехать в город в этом месяце. Это может быть плохо для них». Айна очень просила родителей отказаться от поездки и остаться дома, но те не послушались просьб дочки. «Как ты не понимаешь, Айну? Молоко ведь прокиснет, и мы не выручим денег». Говорить им о хозяине озера Айна уже давно не пыталась. Ведь они только смеялись в ответ. Мол, ты уже не маленькая, а сказки сочиняешь. Когда родители возвратились, то оба тяжело заболели. Айну пробовала лечить их сама, но им становилось все хуже. Тогда Айну очень испугалась и побежала за знахаркой. Та пришла, но даже не зашла в дом и не посмотрела на больных. Она сказала, что в городе началась эпидемия опасной болезни, и множество людей умирает в мучениях. Потом она надымила какими-то травами, велела Айну повторить заклинание и сказала, что болезнь заразная и смертельно опасная, и поэтому нельзя даже подходить к ее больным родителям. Но Айну ухаживала за ними. Несмотря на все старания Айну, ее родители умерли через несколько дней. Умирали они трудно, испытывали сильную боль. Айну так огорчилась и испугалась из-за болезни и смерти родителей, что перестала видеть хозяина озера и слышать его слова. Она словно забыла о нем и даже не догадалась просить его советов и помощи. Ведь миры божественного света не видны из тех миров, где царствует отчаяние, тоска, страх, гнев или другие грубые состояния. Она вновь ощутила его только когда похоронила тело родителей и вышла отдохнуть на берег озера. Хозяин озера ласково обнял ее своим покоем и заботой. «Не надо никогда плакать о покинувших свои тела. Они ведь вовсе не умерли. Вот смотри, твои родители здесь. Они видят и меня, и тебя». Родители Айну стояли рядом в нематериальных телах. Они выглядели моложе и красивее, чем в последние годы жизни. Они обратились к хозяину озера. «Великий, ты ведь позаботишься о нашей Айну? Она осталась совсем одна». «Я буду стараться», — улыбнулся им в ответ хозяин озера. Родители сказали своей любимой дочке несколько утешающих слов о том, что им здесь в новом для них мире хорошо. Потом они обняли ее и пошли вдаль по дорожке из светящейся травы. «Посмотри, где они будут жить», — произнес хозяин озера. И вдалеке Айна увидела домик на холме, луг, на котором паслись коровы и лошадки. Там везде пели птицы. Все это было нематериальным, но наполненном домашним уютом и покоем. Хозяин озера продолжил: «Не надо удерживать их, Айну. В мирах светлых и чистых им будет много лучше отдыхать, чем все время стараться быть рядом с тобой. Но если ты будешь светло и радостно вспоминать о них, то они почувствуют это и будут навещать тебя. Они были в основном добрыми людьми. Они жили в покое и заботе друг о друге и о тебе. Они научились сердечной любви, хоть их любовь и не во всем была совершенной. Поэтому их жизнь до нового рождения в телах будет вполне мирной и радостной». Айну еще долго сидела на берегу озера. Хозяин озера не говорил ничего, но каждая волна его света словно смывала остатки печали. Айну спросила: «Почему я не видела тебя все эти дни? Где ты был?» «Я был здесь, рядом. Но ты была так напугана и расстроена, что не замечала меня. И мне стоило большого труда оградить тебя от болезни. А твоим родителям было уже невозможно помочь. Их время ухода пришло». «Значит, человеку нельзя изменить свою судьбу?» «Иногда можно. Судьба зависит и от прошлого души, и от того, какие решения человек принимает в настоящем. Помнишь, когда ты, будучи еще совсем маленькой девочкой, сказала родителям, что можно ведь не убивать и не есть кур, гусей, телят, и что мясо совсем не обязательно есть, чтобы быть здоровыми? И хотя они любили домашних животных и заботились о них, но продолжали убивать их и есть их тела. Они не стали тогда тебя слушать. Ты сама всегда следовала этому моему совету, а они отказались. И поэтому перед смертью им пришлось претерпеть страдания. Причиненная другим боль обязательно возвращается к тому, кто ее причинил. Возвращается в его судьбу. В судьбу или при этой жизни, или при жизни в следующем воплощении в материальном мире. Скажи, а видеть душой можно только в мирах света? Не только. Но я не хотел бы без нужды учить тебя видеть миры серой тоски и плач. И тем более миры жестокой черноты. Никому я не хотел бы пожелать жить в этих мирах. Поэтому для неутонченных пока душ благом является отсутствие у них способности к видению нематериальных сущностей, населяющих те неблагоприятные миры. Нужно стать очень сильной и мудрой душой, чтобы уметь видеть там и не пугаться. И не пачкаться от соприкосновений с теми существами, например, ради помощи больной. Ты можешь научить меня лечить болезни? Тогда я смогу помогать многим людям понять то, что я понимаю теперь. Я не буду бояться, ведь я уже знаю любовь и силу твоего света. Хорошо, Айну. С той поры хозяин озера обучал Айну целительству, и она стала помогать людям, леча болезни и рассказывая об их причинах, а также о том, как эти причины в себе устранить. Она узнала про целебные свойства трав, различные способы лечения с помощью отваров из них и с помощью тончайшего света, который хозяин озера учил ощущать и направлять для исцеления. Молодая целительница скоро стала известна на всю округу. Но времена были неспокойные, война надвинулась на их земли. Однажды мимо дома Айну проходил большой отряд воинов. Они остановились для отдыха на хуторе, забрали все запасы сыра, муки и орехов. Предводитель этих воинов был молод, силен и очень красив. Ему приглянулась Айну. Он повелел своим солдатам: «Она будет моей, не смейте ее трогать, даже обнимать и целовать. Когда мы вернемся с победы, я женюсь на ней. Когда мы придем сюда вновь, я подарю ей много красивых золотых и серебряных украшений. Все мои новые владения она разделит со мной, как моя супруга». Айну спросила: «А не хочешь ли ты узнать, хочу ли я быть твоей женой?» «Довольно того, что я этого хочу», — надменно ответил предводитель. Воины ушли на следующее утро, оставив хутор опустошенным. Спустя 3 месяца они вернулись. Вернее, лишь несколько из раненых и искалеченных воинов принесли на носилках едва живое тело того, кто был их предводителем. «Мы оставим его тебе, он хотел быть тебе мужем. Если выживет, можешь выйти за него замуж, или оставь его себе работником. Нам дальше не донести его». Айну просила хозяина озера ей помочь вылечить этого воина. Его звали Рихард. Он понравился ей еще при первой встрече. Его сила тогда привлекла ее, но его высокомерие было неприятным. Сейчас же, когда он обессиленный от ран был ядом, сердце Айну затрепетало от сострадания и зажглось настоящей любовью. Она помнила, каким неприглядным был Рихард при их первой встрече. Но любовь меняет людей. Рихард полюбил Айну с первого взгляда и теперь, выздоравливая от тяжких ран благодаря ее заботе, он тоже учился любить. Он начал понимать, что любовь – это вовсе не значит владеть своей женщиной. Но это умение жить вместе в гармонии, даря друг другу радость и счастье. Айна вылечила Рихарда, исцелив и тело, и душу. Хозяин озера помогал ей в этом. Рихард и Айну стали мужем и женой. Однажды хозяин озера спросил Айну: «Хочешь ли ты дать мне новое тело? Ты и Рихард могли бы стать родителями дитя, в котором бы воплотилась частица меня сознания. Столько горя и бед на земле. Я хотел бы помочь людям. Но для этого мне нужно обрести материальное тело. Я мог бы через вас стать человеком, который сумел бы принести на землю божественные знания и напомнить о божественных законах праведного бытия». Так, спустя положенное время, у Айну и Рихарда родился сын. Его назвали Олаф. Но все в этом его воплощении было не так просто, как можно было бы представить. Много испытаний пришлось пройти Олафу на земле, прежде чем он узнал о своем божественном предназначении и сумел это исполнить. Глава 2. Жизнь среди викингов. Один продолжил: «Сегодня я хочу рассказать о том, что происходит, когда божественная душа рождается с миссией служения на земле. Есть те, кто, воплотившись, помнят о своей божественности. Но есть и те, кто исполняют задуманное на божественном плане и при этом не осознают свое единство с изначальным океаном божественного сознания. Также есть те, кто могут вспомнить и укрепить это единство в процессе жизни на земле и затем исполнить все задуманное на это воплощение в полном слиянии с единым «мы» всех достигших. В частности, Олаф не знал с детства о том, кто он на самом деле. Как же это могло случиться? Ведь его мама Айну должна была рассказать ему об этом. Все могло бы сложиться так просто. Мне сложно сейчас объяснить тебе все нюансы законов построения судеб людей. Скажу лишь про главный принцип. Все делается во благо и с учетом интересов очень многих душ. Айну взяли с материального плана прежде, чем она успела научить Олафа всему тому, что она знала и умела. Она успела рассказать очень немного, ему пришлось познавать все главное самому. Слишком разными по уровню утонченности и способности к пониманию божественного были Айну и Рихард. И чтобы достигнутая ею божественная утонченность была сохранена душой, ее забрали из материального мира раньше. А в задачу Олафа входило вновь повторить путь от человека до Бога, чтобы все ступени пути и приема восхождения хорошо запомнить. И потому он сумел впоследствии показать этот путь многим другим. Повторю об этом еще раз, чтобы не случилось недопонимания. Тому, кто из нас приходит на землю, иногда полагается, по свыше придуманным планам, пожить некоторое время жизнью обычного человека, посмотреть на мир глазами такого же, как все смертного. Это для того, чтобы затем вернуться в бессмертие Бога и благодаря полученному опыту суметь объяснить этот путь другим людям. Бывает, что сперва необходимо познать бессилие, чтобы обрести силу всесильного. Вначале помучиться от незнания, чтобы обрести высшее знание. Познать на личном опыте значимость той любви, которая соединяет человека и человека, чтобы объединиться в любви с божественной изначальной силой. Слушай дальше. То, что расскажу, должно помочь и тебе, и многим другим укреплять свою соединенность с божественным миром и жить в соответствии с пониманием его и сознаниями, о которых речь еще впереди. После внезапной и такой неожиданной смерти Айно Рихард долго не мог оправиться от горя. Он не захотел остаться в тех местах, где все напоминало ему об утрате. Он не мог дальше жить в той гармонии, которую создавала его жена без нее. Он забрал своего 5-летнего нежно любимого сына Олова и отправился странствовать. Долгие скитания с маленьким ребенком были тяжелыми. А потом они вышли к морю. Морские просторы заворожили Олова и Рихарда своей красотой и мощью. Рихард решил остаться жить у моря. Он нашел ярла, предводителя викингов, который принял его в общину вместе с сыном. Так Рихард вернулся к жизни воина, проводящего в мирских странствиях почти целиком весну, лето и осень. Для Олова наступила трудная пора. На время морских походов, в которые надолго уходил Рихард вместе с другими мужчинами, Олов оставался на берегу вместе с женами и детьми других воинов. Но для общины Рихард и Олов долгое время оставались чужаками. Олову приходилось терпеть насмешки и нападки от более старших детей. А женщина, в доме которой он жил во время отсутствия отца, злилась на него за то, что Олов сохранял привитые с детства правила неупотребления в пищу мяса и рыбы. Из-за этого Олов часто выходил из-за стола голодным, так и не получив совсем никакой пищи. Если бы не запасы лесных орехов и другие съедобные растения, которые он научился узнавать и запомнил еще с раннего детства, он бы не выжил. Особенно его донимал своими издевательствами подросток по имени Боли. Он был старшим сыном той женщины. Ему доставляло наслаждение пытаться изводить Олова язвительными замечаниями, бессмысленными поручениями, насмешливыми назиданиями. Зато благодаря этому Олов научился хранить спокойствие и не злиться в ответ на нанесенные обиды. Он сохранял покой и хладнокровие даже тогда, когда к затеям Боли присоединялись другие мальчики. А если случались драки, то Олов с каждым разом все лучше мог постоять за себя и за других более слабых ребят. Ведь Рихард научил его многому из приемов, необходимых в битве. В этих суровых землях люди уважали силу. А Олов, сражаясь на своем детском пока еще уровне, отстаивал свое право быть не таким, как все. Так он постепенно завоевал уважение сверстников своим умением быть справедливым и щедрым, сильным, но никогда не применяющим силу неправедно. Уже даже многие взрослые стали поговаривать о том, что из него вырастет настоящий ярл. Ибо сила души ощущается людьми, даже если они не понимают причину того, отчего поступки и слова такого человека производят на других сильное впечатление. Ярл, глава этой общины, тоже обладал силой, которая, однако, была грубой и держала в жестком подчинении всех общинников. Ярла звали Бьорн. Он был огромного роста, телосложением и мощью напоминал громадного медведя. Его решения были законом для всех. Их справедливость не обсуждалась. Никакие возражения не принимались. Тот, кто был не согласен с ярлом, должен был уйти из общины или молча, беспрекословно, всегда подчиняться его воле. Любой, пытающийся сомневаться в правильности решения ярла, вызывал в нем такие вспышки гнева, что мог быть убит ярлом на месте или подвергнуться иному жестокому наказанию. Однажды Бьёрн произносил речь для всех собравшихся о своих планах дальнего похода. Он рассказывал о землях, чтобы достичь которой надо плыть далеко на юг. Он говорил, что там есть очень богатые поселения и даже города, а также судна, на которых нет воинов. Он рассказывал о том, какую богатую добычу сулит такой поход в те края, куда еще никто из викингов не плавал. И вдруг Олаф посмел возразить самому ярлу. После того, как стихли возгласы ликования, приветствовавшие решение о таком походе, Олаф вышел вперед и спросил: «Бьёрн, думающий, что правишь мудро, считаешь ли ты справедливым нападать на мирные поселения и брать силой зерно, которое вырастили не мы, и богатство, на которое мы не имеем права претендовать? Хотел ли бы ты, чтобы наши дома и женщины тоже подверглись нападению и грабежу, пока мужчины будут в походе?» Рихард не успел остановить сына и теперь стоял с побледневшим лицом, ухватившись за рукоять меча. Он ждал неизбежной расплаты за дерзость Олафа. Но неожиданно для всех Бьёрн не рассвирепел. Он засмеялся и сказал: «Ты все еще чужак среди нас и молокосос, Олаф. Ты еще не понял, как живут настоящие викинги. Мы сражаемся лишь сильными и не обижаем детей и женщин. Добытое в славном бою принадлежит нам по праву. Трусы среди тех людей, которые боятся сражения, останутся живы и лишь заплатят выкуп за свои жизни. Смелые же воины сражаются за свои славы и богатства. А смерть в бою есть великая удача, ибо она врата в загробный мир героев. Я возьму тебя в плавание, Олаф, чтобы ты научился гордиться принадлежностью к нашим традициям». Так Бьёрн решил воспитать из Олафа воина мореплавателя. И вот Олафа впервые взяли на Дракар, корабль викингов, чтобы он учился быть настоящим викингом. Это значило, что он должен привыкнуть к праву сильного и забыть о своих представлениях о справедливости, которые Олаф не испугался высказывать даже самому ярлу. Олаф был счастлив, что отправляется в море вместе с отцом. Лишь мысли о грабительских намерениях их ярла омрачали радость. Но он надеялся, что все обойдется без сражений и грабежей. Олаф не предвидел то, чем закончится для него этот поход. А пока суровые воины учили его управлять парусом и долго работать на веслах. Особенно подружился Олаф с кормщиком Вагни. Тот рассказывал и показывал, в том числе, как действовать рулевым веслом, как определять курс по звездам. Они отплыли очень далеко на юг по сравнению с их обычными походами. Ярл решил поразить всех богатой добычей. Эту битву Олаф запомнил на всю жизнь. Его, как еще подростка, не готового к настоящей битве, и кормщика Вагни оставили защищать Дракар, который по расчетам Бьёрна не должен был подвергнуться нападению. Ведь гибель кормщика – это слишком дорогая потеря для любого похода. Остальные воины отправились биться на суше. Но избежать сражения Олафу не было суждено. Трое из местных воинов взобрались на Дракар. Вагни сражался сразу с двумя. Третий напал на Олафа. Противник Олафа был намного выше ростом и сильнее. Но Олафу удавалось успешно отражать атаки. Затем Олаф даже ранил его в предплечье правой руки. И в то же время резкая боль пронзила его руку, хотя он сам вовсе не был ранен. Причиненная им боль в то же мгновение отразилась в его собственном теле. У него закружилась голова, потемнело в глазах. Олаф едва не выронил меч. Его спас от смерти вовремя подоспевший Вагни, который уже ранил и обезоружил обоих своих противников. А потом Олаф видел, как был убит Рихард. Все было словно во сне. Он наблюдал все происходящее издали и потому ничего не мог изменить. Тело того, кого Олаф так любил, теперь лежало на земле. Тело, как пустая, остывающая окровавленная оболочка. Рядом еще несколько убитых. Их было не так много, павших в той битве. Защитники поселения сдались, и теперь грузили на Дракар определенный ярлом выкуп за жизнь их самих, семей и сохранность домов. Олаф смотрел на все это, а его размышления были полны боли. Укреплялось понимание того, что грабительские набеги викингов – это не подвиги сильных, как мыслили все вокруг, а преступления. Они и прежде обсуждали с отцом все это не раз, но Рихард не видел другого способа выжить. Земли в их краях были неплодородными, да и у Рихарда не хватало желания и умений жить от работы по выращиванию урожая. И вот наступила расплата. «А если бы я отказался участвовать в этом походе, что бы было? Неужели потеря единственного родного и любимого человека – это и есть суровые указания от богов, чтобы я раз и навсегда понял, что нельзя поступать вопреки своим принципам, надеясь, что все как-то обойдется? Неужели же нельзя жить жизнью мореплавателя и при этом не нести гибель и разорение другим?» Он ощутил, что теперь остался один в этом мире. Где же теперь тот, кто был ему отцом? Какова будет его дальнейшая судьба? Вагни утешал Олова словами, что это так славно погибнуть в битве, ведь отважные воины, погибшие в бою, отправляются сразу в Вальхаллу, к Одину. Но Олов не был уверен в том, что это правда. Ведь целью той битвы было разорение и гибель других людей, ведь это заранее спланированная несправедливость. Отец раньше рассказывал Олову, что его мать Айну умела видеть богов и разговаривать с ними. Она говорила также, что души не умирают. Но люди придумали много лжи о богах и правилах жизни для смертных. А законы божественные не таковы, как придумывают люди в оправдании собственной неправедной жизни. Она учила жить совсем не так, как жили окружавшие их люди. Но Рихард не сумел так жить без нее. И он немного рассказывал Олову о том, какой была Айну и чему она учила. Он полагал, что это лишь привнесет в жизнь мальчика лишние проблемы и трудности. Ведь слишком чисты и не похожи на всю окружающую действительность были те нравственные принципы, о которых она рассказывала, которым всегда сама следовала. Олов почти не помнил свою мать. Ему было 5 лет, когда ее с ним не стало. Он помнил о ней в большей мере лишь как о состоянии собственного бесконечного счастья от нежности ее любви. Потом иногда Олов видел ее лицо, состоящее из света. Ее губы шевелились, словно она хотела что-то сказать, но он не слышал слов. Только ласка и забота обнимали со всех сторон. И вот теперь он остался совсем один. Как жить дальше? Зачем вообще жить? Олаф обратил свои мысленные вопросы к миру богов и просил помощи и понимания. А все викинги ликовали. Огромные богатства были захвачены. Смерть нескольких воинов была привычной. Великая удача улыбнулась викингам. Они возвращаются с переполненными ценностями Дракаром. Они победители. Но перегруженный добычей корабль попал в шторм. Буря была столь сильна, что Дракар не выдержал и пошел ко дну. Вагни вновь спас Олафу жизнь, привязав к обломку мачты. А потом Олаф потерял сознание. Он не знал, что стало с другими. Очнувшись, он увидел, как над ним склонился человек со смуглым лицом. Он что-то произнес на языке, который Олаф не понимал. Потом дал пить. Так управляемая божественной волей судьба Олафа неожиданно для него круто изменилось. Для чего? Чтобы предоставить ему возможность искать и изучать ответы на вопросы о назначении жизни человеческой в новых, более подходящих для этого условиях.